Самарканд, столица великого Тимура. Афрасиаб, городище древнего Самарканда, где за многие века накопились 10-15-метровые толщи археологических напластований. Это огромное холмистое плато площадью более 2 квадратных километров расположено на окраине современного Самарканда. Само название Афрасиаб в науке отождествляется с именем легендарного правителя-тирана, повелителя среднеазиатских кочевников, который жил более 2000 лет назад. Однако городище это упоминается и в связи с завоеваниями Александра Македонского, значит, было оно еще древнее. По словам летописцев, Афрасиаб существовал со времен неведения. Самарканд — современник Древнего Рима. Возраст его культурных нижних слоев восходит к 1-му тысячелетию до нашей эры. И именно в них таятся остатки Мараканды, главного города древней страны Согд, во многом загадочно еще и сегодня. Эту твердыню армия Александра Македонского атаковала в 4 веке до нашей эры. Здесь же протекали главные события борьбы согдийцев, возглавляемых Спитаменом. Своего расцвета античная Мараканда достигает в 1-3 веках, когда Согдиана входила в состав Кушанского царства. Границы города разрослись тогда за пределы Мараканды времен военных походов Александра Македонского, но кризис рабовладельческого строя в Средней Азии привел снова к сокращению территории города. В VI-VII веках, с началом феодализации страны, вокруг Мараканды появляются сотни замков дихкан, мелкопоместных рыцарей, но ядро города остается на старом месте. Много кровавых событий помнит Афрасиаб, а в самом начале XIII века монгольское нашествие прервало мирную жизнь Средней Азии, были разрушены города и уничтожены многие памятники искусства и материальной культуры. Войсками Чингисхана Афрасиаб был стерт с лица земли, так что на поверхности не осталось ровным счетом ничего. Крепостные стены города были скрыты, дворцы и дома сожжены, знаменитый водопровод, который в течение нескольких веков подавал воду в цитадель, разрушен. Там, где когда-то шумели сады, заворошились песчаные барханы. Однако город не умер. Более того, на рубеже XIV-XV веков начался его новый расцвет. Это случилось во время правления великого завоевателя Тимура, Тамерлана, который решил сделать Афрасиаб Самарканд столицей своей империи. Рюи Гонзалеса де Клавихо, испанского посла при дворе Тимура, Самарканд так очаровал, что он написал о нем книгу «Тимур всячески хотел возвеличить этот город». Какие бы страны он ни завоевывал и ни покорял, отовсюду привозил он людей, чтобы они населяли город. Особенно старался он собирать мастеров по разным ремеслам. Теперь отсюда, из Самарканда, решаются судьбы народов и стран. Здесь исключительного расцвета достигли ремесла и искусства. Тимур хотел сделать свою столицу недосягаемо прекрасной и грандиозной, превосходящей все другие города мира. Поэтому деревни вокруг Самарканда получили новые названия и отныне звались так — Багдад, Дамаск, Каир. Величайшие города мира должны были казаться деревнями по сравнению с новой столицей Тимура. Вокруг Самарканда шумели 13 садов. Самый большой из них был настолько обширен, что однажды, как рассказывают древние хроники, там заблудилась лошадь архитектора, и ее искали целый месяц. Архитектурный ансамбль Самарканда, тянувшийся от железных ворот на восток в виде улицы, был обстроен по сторонам парадными гробницами и культовыми строениями. На окраине Самарканда, на склоне холма Афрасиаб, раскинулись мавзолеи Шахизинда. Эту волшебную улицу никто не планировал и не проектировал. Ансамбль возник сам по себе, а строили его сотни лет, один мавзолей за другим. Шахизинда означает «живой царь», культ которого существовал еще задолго до прихода сюда ислама. Во времена расцвета Афрасиаба культ этот был настолько велик, что проповедники ислама не стали с ним бороться. Используя его во славу новой религии, они создали легенду о Мохаммеде Кусами ибн Аббасе, двоюродном брате пророка. Древняя легенда рассказывает, как однажды войско Мохаммеда Кусама было застигнуто неверными в святую минуту, когда все воины совершали намаз. Неверные воспользовались их временной небоеспособностью и всех зарубили. Остался без головы и сам Мохаммед Кусам, однако и лишившись головы, он не растерялся. Взял свою голову в руки и спустился в глубокий колодец, через который прошел в рай. Многие герои впоследствии старались спуститься в этот колодец, чтобы узнать тайны обезглавленного царя. И хотя, как установили ученые, Мохаммед Кусам в Самарканде никогда не был, его гробница стала первым мавзолеем комплекса Шахизинда. Сейчас мазар Мохаммеда Кусама окружен другими мавзолеями, но им здесь тесно. Погребение возле могилы великого святого обеспечивает благо на том свете, поэтому многие вельможи и муллы хотели бы, чтобы их гробницы стояли как можно ближе к усыпальнице Мохаммеда Кусама. Давно уже нет железных ворот, за которыми когда-то вздымались два грандиозных сооружения — соборная мечеть Тимура и стоявшая напротив медресе сарай Мульк-Ханым. От него осталась лишь руина мавзолея, который в народе связывают с именем легендарной Биби-Ханым. У Тимура было много жен, но только одна любимая — красавица Биби-Ханым. Великий повелитель был в далеком походе, когда она собрала лучших зодчих Самарканда, которые в час, указанный звездами, приступили к возведению мечети. Строил мечеть юный архитектор, который, пленившись красотой Биби-Ханым, стал жертвой безумной и безответной любви. Уже блистают прекрасной глазурью стройные стены мечети, уже купол ее соперничает с небесным сводом. Осталось только замкнуть арку портала. Но медлит влюбленный зодчий, ведь окончание работы означает разлуку с Биби-Ханым. А между тем в Самарканд спешит гонец с известием о возвращении великого Тимура и торопит Биби-Ханым завершить работу. Архитектор согласен только за дерзкую награду — поцелуй красавицы. Что оставалось делать? И Биби-Ханым разрешила поцеловать себя лишь через приложенную к щеке подушку. Но поцелуй влюбленного зодчего — был так страстен и горяч, что и через подушку отпечатался на щеке красавицы. Прибыв в Самарканд, грозный Тимур с восхищением рассматривал здание мечети. Однако, отбросив легкое покрывало с лица жены, он увидел и след на ее щеке. Разъяренный Тимур потребовал назвать имя виновника. Когда бросились искать зодчего, которого ждала неминуемая смерть, тот забрался на вершину минарета и на заранее сделанных крыльях улетел в Мешхед.